Глава 10. Дни полета ввысь. День тянулся за днем. Теперь я легко отслеживал смену дня и ночи. Благодаря открытому обзорному окну это больше не составляло труда. Там были восходы и закаты. Наступал день, приходила ночь. Но никогда не было яркого света и непроглядной ночи. Свету мешали мрачные тучи. Ночи мешал светящийся столб. Этот гигантский ночник, освещающий огромную территорию призрачным светом. Менялось не только время суток. Менялась и погода. От умеренно плохой и холодной до лютого мороза и адски сильного града. Порой жуть брала, когда я видел, как по летящим впереди кельям с яростью барабанит крупный град. Куски льда достигали размера кулака мужчины. Но кельи с монашеской смиренностью выдерживали ледяные удары судьбы. Они принимали озверелые оплеухи и летели дальше, продираясь сквозь непогоду. Однако я видел нечто страшное. Падение дымящегося креста. Эта махина внезапно встала торчком, крутанулась и в отвесном падении ухнула на землю. Мне почудилось, что я увидел изломанную человеческую фигурку, ударившуюся в ледяной холм. Но это скорее мое разыгравшееся воображение. Как бы то ни было, страшная катастрофа. И падающий крест едва не задел келью, идущую под ним. Ледяные снаряды сумели что-то повредить в непонятной механике или энергетике креста. И тюремная камера рухнула. Мы проклятые камикадзе, вот кто мы. Не могу подобрать другой аналогии. Но в отличие от нас, японские смертники садились в самолеты, управляемые торпеды добровольно. Они осознанно шли на смерть. Нас же никто не спрашивал. Силком запихнули в тюремные камеры и заставили дергать за проклятые рычаги. Впрочем, никто не может заставить нас дергать за третий рычаг. Тот самый, что высвобождает шаровую молнию, бьющую по столпу. И у нас есть призрачный шанс вырваться на свободу спустя 40 лет. В тот день моя келья вошла в стену града следом за остальными крестами. Я испытал страх. Огромный страх, когда стоял перед открытым обзорным окном и смотрел на приближающуюся ледяную молотилку. Такой страх в наше время испытать дано не каждому. Одно дело стоять в лесу и видеть надвигающуюся смерть, и совсем другое — находиться в железобетонном доме и снисходительно смотреть на бессильно бушующую природу за окном. Как мой крест перенесет подобную бомбежку? Что случится сейчас? Тяжелые страшные минуты. Все обошлось. Более того, пройдя сквозь ледяную терку, моя келья избавилась от немалого количества наваленного на крышу мусора. Исчезла гнилая нога, стучащая по стеклу. Очистилось и само стекло от мутных пятен и грязевых ошметков. Стекло перенесло удары града без малейших проблем. Ни царапинки. За стеной града последовал внезапный дождь. Что странно, учитывая царящую вокруг зиму. По стеклу потянулась черная пелена, смываемая с крыши грязи. Море различного мусора сползало вниз и падало в бездну. Сползали и фрагменты человеческих тел, особенно мелкие их части, преимущественно пальцы, лоскуты кожи с татуировками и без, пучки волос, ногти. Мерзкая мешанина. Я был рад граду и дождю. Меня напрямую это не касается, да и кличка «Гниловоз» прижилась уже намертво, но предпочитаю жить в чистоте. Я не хочу возить гору трупов. Вскоре грязи стало гораздо меньше. К концу дождя стекло сияло первозданной чистотой. Когда ливень закончился, ветер быстро сдул остатки воды, и мы вырвались наружу из странной зоны тепла, как я окрестил этот 5-6-километровый участок кругового пути. Загадочная тепловая аномалия. Град вполне к месту, но про дождь и следующий за ним ровный ветер сказать такого не могу. Ударившие по земле град и ливень изрядно проредили, а местами полностью рассеяли искристую муть над землей. Но мне это мало что дало. Те же снег и лед. Карта не пополнилась ничем. Только отметкой о странной зоне тепла. Примерно тогда же я задумался о предоставленной нам свободе выбора, дергать третий рычаг или нет. Странно, но я упустил из виду всю нелогичность предоставления такого выбора. Если столько крестов крутятся неустанно вокруг столба и регулярно обстреливают его шаровыми молниями, стало быть, дело это крайней важности. Разве можно пускать столь важное дело на самотек? Сегодня 200 узников решит дернуть за третий рычаг, а завтра только 100. Или вовсе не больше 5 сидельцев захочет утруждаться. К чему? Даже на двух рычагах вполне можно жить. Хлеб, суп, колбаса предоставляются. Живи себе спокойно. Будь я начальником этой странной тюрьмы, я бы уж сумел заставить всех узников без исключения дергать за третий рычаг. Появился упорствующий. Уморить голодом и жаждой. К чему кормить бесполезный кусок мяса? И в таком же духе дальше. Но здесь нет ничего подобного. Каждый раз это только мой и ничей больше выбор. Разить или не разить. Вот в чем фишка. Я решаю, стрелять или нет из всех бортовых орудий. И коли уж решаю сегодня не стрелять, так тому и быть. Не раздастся гневная сирена, не послышится матерный оклик, меня не ударит электричеством в наказание за непослушание. Разве что кекс зажмут и не дадут. Ну и без него прожить можно. Вот в чем так и нерешенный пока что вопрос. Почему нам дали свободу выбора в столь важном для них деле? Чувствую, еще долго буду возвращаться к этой мучающей меня теме. Первый день, не считая града и дождя, прошел незаметно. Я занимался уборкой. Тренировал тело. Читал сказки, спал, кушал. Не случилось ни одного причаливания. Следовательно, никаких встреч с другими сидельцами и никакой новой информации. Почти не слышно шепота в голове. Два раза дергал за третий рычаг. Крест поднялся немного выше. Второй день оказался продуктивней. Погода туманная и морозная, шепот громок и невнятен, от него легко отгородиться рутинными делами. Тренировал тело. Дал нагрузку ногам. Помимо приседаний заставил себя прыгать до изнеможения, пытаясь достать до потолка. Не забыл сделать отметки на стене, докуда достал пальцами. Продолжая мечтать о турнике. Состоялось две встречи. Обе с мужчинами. И оба не понимали ни один из известных мне языков. Пообщаться не удалось. Поулыбались друг другу сквозь стекло. Первый показал мне искусно вырезанную из дерева шкатулку, наверняка сделанную здесь. Я предложенным товаром не заинтересовался, отрицательно покачал головой, чем несколько огорчил продавца. Второй сиделец ткнул в стекло полную бутылку вина. Ткнул со странной жестокостью, направленной не на меня, а на вино. Жестокостью и неким страхом, будто в бутылке скорпион сидел. На груди второго сидельца здоровенная металлическая блямба на тонкой цепочке. Я сначала решил, что это медаль. В принципе, она и есть, только решетчатая. Отчетливо различил несколько непонятных слов по кругу, толстую книгу, открытую посередине, пшеничные колосья, сломанный меч. Там тесно-тесно многое намешано, и все втиснуто в кружок металла. Поглядев на вино, я показал в ответ открытый сверток с дюжиной сухарей. И тот кивнул. Отдает за бесценок полную бутылку вина. Медлить я не стал и ткнул пальцем в ящик. Мужик с такой силой зашвырнул бутылку вина в ящик, что она едва не разбилась. Забрав товар, положил сухари. Обмен состоялся. Смерив меня осуждающим и сострадательным взглядом, так мне показалось, сиделец сделал сложный жест, ткнул пальцем в бутылку, чертанул косой крест себе на горле и пошел прочь, забыв попрощаться. Показал мне коротко стриженный затылок. Мужик, кстати, под горшок был стрижен и бороду имел длинную и аккуратную. Борода до груди, густая. Чем-то неуловимо похож на приверженца суровой религии с многочисленными запретами. Блямбу на его груди и общий облик, прическа, борода, взгляд я запомнил со всей тщательностью. Это же праздник выгоды! Если есть еще такие, как он, и все они готовы отдать бутылку вина в обмен на сухари, я готов. Как ни крути. С финансовой точки зрения я остаюсь в большой выгоде. А с точки зрения религиозной мне неинтересно. Вино я проверил. Неразбавленное, сладкое, крепкое, вкусное. Унес на базу и закутал в тряпки, прикрывая от света. Еще одна выгода. 3 выученных слова. Я узнал, как на их языке будет хлеб, вино и стекло. Несколько раз переспросил, не забыв поулыбаться. Сам повторил слова слух 10 каждое. Дождался подтверждающих кивков, повторил 5 еще. Записал. Языковой барьер – одно из самых серьезных препятствий. Я должен устранить его. И с этого дня отвожу время на обучение языкам. Для этой же цели стану использовать свободную от обмена минутку во время встреч. 1 раз дергал за 3 рычаг. 3 день. Он был таким же, как предыдущий. Время пролетало со страшной скоростью. Поразительно, но, пребывая в одиночном заключении, я не мог выкроить время на сон, настолько был занят неотложными делами. А тут еще, к моему огромному удивлению, проросли яблочные семена. Я не садовод. Но понимал, что как-то слишком уж быстро все произошло. Нереально быстро. Но это случилось. Поудивлявшись, покрутив ошарашенно головой, я аккуратно рассадил ростки в подготовленные пластиковые горшки, сделанные из разрезанных бутылок. Полил водой, отнес к месту потеплее. Подумал, стоит ли их накрывать прозрачными пластиковыми колпаками, на вроде теплиц. Но из-за отсутствия опыта и знаний не рискнул. Оставил все как есть и занялся другими делами. Не ощущал радости, только удивления. Чему радоваться? Яблони, даже если продолжат расти, и если мне удастся наскрести на них грязи, яблоки дадут далеко не быстро. Через 1-2, наверное, через 3. А 3 года — долгий срок. И нет, я не задумываюсь над тем, а жив ли буду 3 года. Нет. Я думаю так, через 3 года меня здесь быть не должно. 3 года — больше 1000 полноценных суток. Гигантский кусок времени, который можно потратить на что угодно, но лучше каждую секунду истратить на уверенный поиск выхода из тюремной камеры. А яблони? Да пусть растут. Я вообще до сих пор не верю глазам своим. Но бело-зеленые ростки упрямо не исчезают, как бы сильно я ни тер глаза. В таких неподходящих условиях зародилась жизнь. Может, это некий намек для меня? Цепляйся за жизнь всеми силами, и у тебя все получится. 4-й день прошел скучно. Никаких встреч. Рутинные занятия, читал вслух, тренировался. Повторял выученные слова. Пересчитывал старые финансовые записи и с некой философской грустью смотрел на собственные ведомости. Пока мои операции нельзя назвать особо выгодными. Но я и не в убытке, а это главное. 2 раза дергал 3 рычаг. Сохранил еды. Для пробы тоненькими ломтиками нарезал полученный кусок копченой колбасы и подвесил под потолком. Попробую завялить. Не получится, получу ценный урок. Заметил, что много времени стал проводить в кокпите, невзирая на холод. Пользы от моего там присутствия немало. Изучаю местность вокруг, наблюдая за роением. Роение. Этот термин я начал подсознательно использовать и даже записал. Роение крестов. Да. Обычно это слово используют по отношению к живым существам. Например, к муравьям или к пчелам. Именно пчел, немного спятивших, мне и напоминают кресты. А столб — это мрачная громада светящегося льда со странной начинкой, отлично подходит на роль улья с замороженным литком. Улей с запечатанным входом. И бедные пчелы не могут попасть домой. Они летают и летают вокруг недоступного дома, наворачивая круги и спирали, опускаясь и поднимаясь, изредка нанося яростные удары по отвергшему их улью. Кресты не живые. Это искусственные сооружения из железа и кирпича, что неведомым образом держатся в воздухе и не падают. Да еще и летают неплохо. И их поведение? Да. Поведение, еще одно странное слово, мало подходящее к неодушевленным предметам, тоже похожи на роящихся насекомых. Кресты сближаются и расходятся, уступают друг другу дорогу, плавно поднимаются и занимают место в эшелоне сверху. Все передвижения выглядят осознанными. И если это полет самолетов, то пилоты просто отменные. Вот только в моем кокпите пилота нет. Крест летит сам по себе. Но ему это не мешает стыковаться с соседями и аккуратно подниматься каждый день понемногу. Движение вверх базовое. Так или иначе, но большая часть келей поднимается, все дальше удаляясь от земли. Метр за метром кресты взбираются по стылым воздушным ступенькам. И это отчетливейший сигнал, внутри келии исправно работающие узники, раз за разом усердно дергающие третий рычаг и не пропускающие ни одного сеанса. В их крестах всегда горит свет, там всегда тепло и регулярно работает кормильня. Движение вниз — явление, случающееся редко. Я видел спускающиеся, не падающие, а именно спускающиеся с небес кресты всего несколько раз. Вернее, вижу их до сих пор. Кресты спускаются медленно. Чем-то похоже на самолеты с отрубившимися двигателями, но продолжающие управляемое планирование к земле. Если мыслить символично, то третий рычаг похож на брошенный штурвал самолета. Стоит пилоту одуматься и взяться за него, крест вздрогнет и тяжело пойдет вверх. Мой крест взлетел. Я был все ближе к потолку. Потолок? Так я назвал закрывающую небо сплошную пелену серых туч. С каждым днем я приближался к облачному потолку, готовясь войти в него. Не знаю, что там над ним, но кое в чем уверен. Оттуда я земли не увижу. По моим подсчетам, осталось не больше 2 дней, прежде чем тупое рыло моего креста взрежет первое тучевое брюхо. И оттого я торопился запечатлеть в памяти и на бумаге каждую складку местности подо мной, прежде чем попрощаться с нею. Чуть меньше 4 суток, столько понадобилось кресту, чтобы полностью облететь столб и замкнуть первый круг. Первый для меня. Уверен, что пока кокпит был закрыт, моя келья навернула несколько таких кругов. Не стоял же крест на месте. Но именно этот восходящий круг был для меня первым. Ведь его я провел зрячим, почти все время проторчав в кабине, изображенно созерцая окрестности. Этот первый показатель я записал. Перепроверю данные позднее. Еще несколько более-менее точных зацепок, и я смогу вычислить скорость креста. Кое-какие приблизительные выкладки у меня уже есть, но они именно что приблизительные. А хочется максимальной точности. Граница. Еще один важный для меня термин. Если точнее, граница света и тьмы. Черта, до которой еще дотягивался исходящий от столпа свет, позволяя увидеть заснеженную унылую местность. Тьма. Чересчур громко сказано. Дальше просто серая мгла. Предрассветный зимний сумрак. Ничего не разобрать в этой мешанине серого и черного. Поэтому граница чисто условная, скорее означающая предел, за которым я уже не могу ничего рассмотреть. Показалось, что на самой границе видел разрушенные дома. Причем речь о домах современных, многоэтажных. Высоченные узкие бетонные коробки с черными провалами окон. За границей ни одного огонька, ни единого. Серо-черный непроглядный сумрак. Мертвая земля, прикрытая толстой шапкой облаков. Если мне удастся выбраться из темницы, то граница — последняя из моих возможных направлений. 4 и 5 дни, похожи как близнецы. Пролетели и забылись. Но в моих записях появилось несколько новых строчек о совершенных сделках, в банках прибавилось сухарей и несколько ломтиков вяленой колбасы. Я продолжаю бояться серьезной болезни или травмы, могущей меня обездвижить, и продолжаю запасать продовольствие. Яблочные ростки выросли на 5-6 сантиметров за 2 дня. Нормально ли такая скорость роста? Тут недостаточно солнечного света, собранная мною почва наверняка ужасна. Хватает только воды. Ее я подливаю регулярно. И яблони растут. Если продолжу таким темпом, то у меня не хватит собранной грязи. Я почти закончил уборку пола. И регулярно протираю уже отмытое, со старательной злостью ревнителя чистоты, уничтожая каждое пятнышко. Третий рычаг за прошедшие два дня не дергал ни разу. Он был намертво заклинен. Странная пауза. Но крест не опускается, более того, потихоньку продолжает подниматься. Значит, я все делаю правильно, и нечего переживать. Разве что легкое сожаление о невероятно вкусном кексе. Шестой день. Интересный день. Интересные сделками. Их я провел 5. И каждый раз приобретал тряпье и пустые пластиковые бутылки в обмен на еду. Мне годились любые тряпки, даже грязные. Их я брал с особым удовольствием. Думаю, совершившие обмен сидельцы решили, что я немного тронулся, раз отдаю хорошие сухари в обмен на вонючее тряпье. Но у меня были свои причины. С тряпками пришлось повозиться. Часть из них, особо рваных, я изрезал в мелкие клочки. Добавил грязи, залил водой, рассадил яблоневые ростки, что за прошлый день выросли еще на пару сантиметров. Остальное тряпье расправил, рассмотрел. Остатки одеял и верхней одежды. Все в той или иной степени рваное и грязное. Пришлось устроить большую стирку, а следом и штопку, с обрезанием особо плохих кусков. Некоторые тряпки сшил вместе. В итоге у меня получилось большое полотнище и парочка кусков шерстяной материи. Третий рычаг дергал один раз. Седьмой день. Наличие тайников в одиночной камере до сих пор терзает меня. Вдруг на самом деле есть некто, могущий прийти и забрать лишние, на его взгляд, предметы. Пока я буду спать, к примеру. Береженого Бог бережет. Поостерегусь. Я пополнил тайники продуктами и вымененными предметами. В кокпите обустроил удобнейшее кресло из большого полотнища и пластиковых бутылок. Спинка пока не держалась из-за отсутствия рамы. Но сидеть на получившемся ложе было приятно, и, что самое главное, тепло. Ноги больше не мерзли. Накинул сверху покрывало, и стало вообще хорошо. Отныне наблюдение за окружающим миром я буду проводить с отменным комфортом. Третий рычаг дергал 2. Восьмой день. Он прошел ровно и плодотворно. Начал скоблить стены. На этот раз двигался от кокпита к хвосту. Двигался, громко сказано. Скорее, полз сантиметр за сантиметром. Осмотрел себя и ощупал. Прямо как мясник при выборе коровы. Осмотром остался доволен. Ноги постройнели, стали рельефными и жесткими. Остальные мышцы почти не отставали. Особенно радовал живот. С него практически исчез жир. Двигаться и действовать стало не в пример легче. Организм забыл о переизбытке алкоголя. Вино я понемногу пил, но только ради вкуса и легкого расслабления. Никаких внутренних болей и покалываний. Организм в тонусе. А разум? В тонусе ли? Поразмышляв, пришел к выводу, я в полном порядке. Ни малейшего намека на уныние и апатию. Этих самых страшных врагов любого человека. Я жажду действий, и я действую. У меня полно планов на будущее. У меня почти нет свободного времени. Я с оптимизмом смотрю вперед. Отлично, я в полном порядке. 9-й день начался как обычно. А затем события стали набирать обороты, и я только диву давался происходящему. Сначала ко мне причалил пират. Да, пират. Сначала, разумеется, я этого не знал. Видел неуклюже подходящий к моему левому крылу крест. Загодя собрал предметы для мена. Привычно и спокойно дернул за рычаг. Все шло рутинно. Я пригладил волосы и улыбнулся. Ставня поднялась, и я онемел ненадолго. Удивление было настолько сильным, что я даже не отреагировал на его первые слова. А как тут было суметь отреагировать, когда передо мной стоит самый поразительный из всех виденных до этого стариков? «Эй, на борту, салага!» — с презрением процедил старик. «А ну, швыряй в ящик добычу, пока я сам не забрал!» Я молчал. «Эй, гниловоз! Так ведь тебя кличут! Чего рот разинул, моряков не видал!» Я молчал. Его внешний вид... черная бандана с олиповатым белым черепом со скрещенными костьми, чересчур большая для старика черная кожаная куртка, грубо зашитая цветными нитками во многих местах, джинсы, выцветшие и штопанные, покрытые жирными пятнами, на руках перчатки с обрезанными пальцами. На пальцах правой руки тяжелый кастет, на шее черный шарф, на поясе длинный нож, левая ладонь лежит на рукояти. За спиной старика... Вот тут еще интересней. За его спиной покачивается черный пиратский флаг. На флаге изображен крест, не христианский, а тюремный крест, такой же, что несет сейчас меня. Белая тюремная келья, пробитая тяжелым кинжалом. На черном фоне под крестом несколько крупных алых капель. Из пробитого белого креста льется алая кровь бедолаги-сидельца. Символично. Ой, символично. И ой, как олиповато и неумело. «Ты!» Старик попытался захрипеть, но сорвался на сип. Голосовые связки возмутились такому нажиму, и тут же последовало наказание. Старый пират зашелся в долгом мучительном кашле. Я молча ждал окончания представления. Кашель — лишь досадная помеха. Через минуту пират справился с недомоганием, сплюнул, утер рот рукой и охнул. Забыл про надетый на костяшке кастет и сам себя ударил по губам холодным железом. А вот и кровь на верхней губе. Запятнала седые усы, окрасив их в красный. «Если беды не хочешь, бросай дань в ящик». «Дань?» — уточнил я, первый раз нарушив молчание. «Все верно, плесень ты морская». «Мы в небе, дедушка». Наклонившись вперед, я с участием взглянул на изображающего совсем неподходящую ему роль старца. «Тут нет моря». «Лучше давай по-хорошему, саллага. Уж не зли меня. Я волк старый, битый, терпеливый, но и злой. И быстрота в ногах осталась. Бойся! Мне до третьего рычага добежать легко. Дерну раз, и нет тебя». «Так», — резко посерьезнел я. «Вот это уже новость. Если она правдива, она чудовищна». «Третий рычаг», — уточнил я. «Я легонько!» — осклабился дедок, и я увидел почерневшие пеньки редких зубов. «Не в полную мощь, а тебя на кусочки. Швыряй дань!» «Рычаг заблокирован», — напомнил я. «Это у тебя. Ты сиделец, а я умелец. Понял?» «Ага, понял». «Жить хочешь?» «Очень», — признался я. «Так и живи, но плати. И смотри наверх, больше не лезь. Сожрут тебя там. Здесь крутись. Схему тебе так и быть дам. Заплатишь за нее цену небольшую, справедливую. Раз в недельку будешь платить и спокойно жить под крылышком моим черным». «Вот спасибо. Схему?» «Что за схему, дедушка-пират?» Я изо всех сил старался говорить бесстрастно. Но меня душил хохот. Я изнемогал от желания зайтись лающим смехом и начать крутиться вокруг себя, хлопая по коленям ладонями. Спектакль дедушки удался. Нет, полезного он рассказал много. Очень много. Сам того, возможно, не заметив. Я заполучил крохи сведений. Осталось суметь сдержаться и узнать еще немного полезностей. Схема? «Совсем малек, что ли?» Сморщившись от презрения, процедил старик. На этот раз ему удалось выразить все запланированные эмоции, и неожиданно для самого себя он расцвел в улыбке. А ему идет улыбка. Стащить бы черную бандану и куртку, забрать кинжал и кастет. Заставить улыбаться почаще. И готово. Престарелый художник в элегантном черном шарфе. Но нет. Жизнь куда гротескней. И дед с добрым лицом вынужден играть роль пирата-вымогателя. «Схема по равнолету». «Равнолету?» «Ну ты и салага! С якорей мысленных так и не снимался за всю жизнь. Схема по равнолету. Чтобы не прыгать по воздушным волнам вверх-вниз, как корабль без руля. Следуешь схеме, летишь ровно. Главное все по схеме делать. Написано на третий день третьего рычага не касаться. Вот и не касаешься. Лететь будешь ровно весь срок. А затем волевольная, чем плохо. И ведь по равнолету, коль пойдешь дальше, вокруг одни свои, считай, будут. Спокойная жизнь и попутный ветер в паруса. И не придется бояться удара его. На последнем слове старик сделал отчетливое ударение, и я подобрался, услышав знакомый уважительный эпитет. «Его!» «Его!» Пират дернул головой. Вокруг стены, но все равно ясно, что он указывал на столб. «Удар столпа? Это как?» «Ладно. Еще немного интересной информации». «Вот как?» «Спасибо большое за науку», — ответил я, катая в голове новые слова. «И до встречи». «Эй, дань!» «Я не плачу дань», — покачал я головой. «Никому. Никогда. Только взаимовыгодные сделки». «Ты думаешь, что говоришь? Бойся залпа в борт! Моего залпа, салага! А я уж врежу так врежу! Разозлишь меня? И на таран пойду без страха! Мой крест твоего покрепче будет!» «Таран?» Дед меня снова удивил. «Вы контролируете крест? Управляете им? А то! Все в моих руках!» Ставня с грохотом опустилась. Посмотрев на железную заслонку, я повернулся и задумчиво зашагал к кокпиту. В карманах покачивались так и не пригодившиеся предметы мена. Оказавшись у обзорного окна, я проводил взглядом отходящий пиратский крест лихого старика. Смотрел я внимательно. И через минуту убедился, что крест движется абсолютно стандартно. А я все свободное время проводил в кресте и прекрасно изучил маневры неуклюжих тюремных келей и способы их взаимодействия и обхода друг друга. Движение кельи старика ничем не отличалось. Его крест шел на автомате, а не ручном управлении. Во всяком случае, сейчас. Или же дед являлся пилотом-асом, способным копировать автопилот, а где-то внутри каждого креста, безусловно, скрывалось по прекрасному автопилоту. Крест пирата в кожаной куртке ушел вперед и чуть поднялся. Залпа не последовало. Либо пожалел на меня заряд, либо не имел контроля над третьим рычагом. Ничего не стоящая угроза. Легенда. Вот только легенды обычно на пустом месте не рождаются. Что-то реально случившееся преувеличивается, дополняется красочными деталями, и вот рождается легенда. Возможно, случился сбой, и кто-то из сидельцев действительно заполучил в свои руки мощное оружие. И отсюда вопрос. А что произойдет, если один крест шарахнет по другому кресту шаровой молнией? Схема. Равнолет. Оба этих слова старик произнес с особым нажимом, произнес чуть ли не с благоговением, и он же пояснил смысл терминов. Если я получу схему и начну манипулировать третьим рычагом строго по ней, то зависну на этой высоте. Пойду по равнолету, не поднимаясь и не опускаясь, двигаясь по прямой. Это и будет равнолет. И что мне это даст? Ничего. Кроме упомянутых стариком постоянных соседей и редкой примеси постоянно меняющихся новичков, которые поднимаются или опускаются. А что дадут постоянные соседи? В чем выгода висеть в одном воздушном слое с такими же, как ты сам? Сделки скоро прекратятся, темы для разговоров тоже. Так в чем же выгода схемы и равнолета? Я никакой выгоды не вижу. Хотя нет, вру, выгода есть. Мне может пригодиться умение зависать на некоторое время на той или иной высоте. К примеру, ради долгих торговых переговоров. Или ради общения с действительно мудрым сидельцем, висящим на одной высоте. В таких случаях умение частично контролировать келью очень важно. Так что важный урок я извлек. Существуют так называемые воздушные слои с постоянными их обитателями, и, похоже, для каждого такого слоя существует схема, позволяющая идти по равнолету. Вот ведь наука. Новые словечки я прилежно записал. И побежал на следующую встречу, мечтая, чтобы она оказалась как минимум столь же информативной. А еще больше я желал встретить говорливого рассказчика, обожающего получать точные вопросы и давать на них быстрые, но пространные и подробные ответы. В последние встречи мне рта открыть не давали. Я не учел, что все сидельцы жестко страдают от недостатка общения, от невозможности выговориться и излить душу. И поэтому предпочтут говорить, даже тараторить, а не слушать какие-то там странные вопросы. Наиболее часто встречавшаяся тема для подобных бесед — их здоровье. Чем старше сиделец, тем больше он говорит про свое самочувствие. Переживает, бодрится, вздыхает, храбрится, щербато улыбается, сетует на недостаток движения и на возраст. И все это происходит во время сделок. Я получаю тряпье, бутылки или всякую заинтересовавшую меня дребедень, а они описывают мне недавние боли в левом боку, правом подвздошье, коленях, шее и голове. Подробно рассказывают, какого цвета были их последние испражнения. И ведь рассмотрели же. Долго обсуждают работу своих почек, основываясь на ощущениях и цвете мочи. Осуждаю ли я подобное? Нет, даже понимаю. Отсидеть 40 лет — не шутка. Здоровье должно быть железным. Но даже самое крепкое здоровье с годами слабеет. Появляется слабость в ногах. Начинают мучить боли там и сям. Все больше страха не дожить до дня Х, до дня освобождения. Отсюда и переживания. Ведь так хочется дотянуть. Поэтому я вежливо слушал, кивал, соглашался, подбадривал. И порой это оказывалось к моей выгоде. Раза три мне подбросили бесплатно пластиковых бутылок и добавили кусок рваной тряпки с тремя пластиковыми пуговицами. Люди ценят чужое внимание и возможность выговориться. Новая встреча оказалась куда хуже предыдущей. Гораздо хуже и гораздо выгодней. Стоило железной заслонке чуть приподняться, и в стекло с силой ударило две ладони. Я невольно отшатнулся, сделал шаг назад. Опомнившись, чертыхнулся, подошел ближе. Стекло непробиваемое. Мне ничего не грозит. Ставня поднялась чуть выше. К стеклу прижалось плечо. Одна рука соскользнула. Послышалось тяжелое дыхание. Странное дыхание. Вдох, выдох, неестественная пауза, стонущий вдох. Дело плохо. «Какие лекарства нужны?» — громко спросил я, не дожидаясь полного подъема ставни. Перед мысленным взором пробежал скудный перечень моих медикаментов. «Лекарства не помогут», — выдавил сиделец. Он прижимался к стеклу щекой, косил на меня взглядом и медленно сползал вниз. «Мне конец. Слушай меня». «Держитесь. Какие лекарства?» «Никаких, сказал же!» — с мукой выдохнул сиделец, выдергивая на себя лязгнувший ящик и опираясь на него локтем. Я увидел, как металлический край ящика глубоко врезался в его локоть, но трясущийся мужик этого даже не заметил. Включился инстинкт самосохранения. Я закрыл руками низ лица. Уже осознанно отошел на пару шагов. Я не знаю, что происходит с бедолагой, но выглядит все плохо. Если это заразно... «Не заразен я», — будто мысли мои прочел мужик. Я кивнул, не спеша приближаться. Оглядел его. Потрепанный спортивный костюм, видавший виды. Советский спортивный костюм. Сине-белый с надписью «СССР» на груди. Мужчине за 50, но видно, что держит себя в форме. Фигура подтянутая, худощавая. На левом боку, плече и рукаве едва заметное пятно. Он недавно падал, судя по всему. Сумел подняться. Сумел добраться до ставни. «Слушай». «Слушаю». Принял я правила игры. «Вот». Он с огромным трудом поднял за длинную лямку сумку, закинул ее в ящик. Стянул с пальца золотой перстень, уронил туда же. Охая и трясясь, поднял небольшой мешок. Запихнул в ящик. Надавил ладонью. Замер, пошатываясь. Голова моталась, как у пьяного. Потянулась нить блестящей слюны. «Эй!» — окликнул я его. «Эй!» Вздрогнув, он дернул молнию куртки. Сорвал с шеи цепочку, бросил в ящик. С силой захлопнул ящик. Подавшись вперед, ударился лбом в стекло. На меня глянули мутные, расфокусированные глаза. Из прокушенной нижней губы сочилась кровь. «Передача. Сумка. Кожаная. Для красного Арни. Все, кроме сумки, тебе. Оплата». «Понял. Передам». «Все». Со странным успокоением выдохнул незнакомец. «Успел. Выпей вина за душу почившего Кости. Константином Валерьевичем меня звать. Я родом из Мурм...» Охнув, мужик ударился о стекло, схватился за живот, застонал, следом закричал в голос: «Сука, сука, тварь! А-а-а!» Он упал. Выдернув из ящика переданные вещи, я прилип к стеклу. Он продолжал кричать, руки прижаты к животу. «Из-за такой мелочи!» — прохрипел он, кося на меня бешеным от боли взглядом. «Из-за такой мелочи! Сука! Сука!» «Аппендицит?» — предположил я. «Да, думаю, да. Смешно, да?» «Не смешно». «Да уж. Ах!» Его опять выгнало дугой. «Бывай, гниловоз, выпей за меня. За упокой. И свечу красную зажги. Пусть погорит. Молитву, если знаешь, какую прочти. Верующий я, но грех совершу сейчас смертный». Запустив руку в карман куртки, он что-то вытащил и забросил в рот. Решительно сомкнул челюсти, жеванул. Посмотрел на меня разок. Уронил голову на пол. Расслабился. Причем как-то резко. Обмяк, как проткнутый воздушный матрас. Сонно пробормотал. «Такой вот сучий выверт судьбы. Бывай». И затих. Но дышал. Дышал ровно и спокойно. Я стоял у стекла и молча глядел. И сразу заметил, как, начиная с ног, по его телу пошли волны мелкой дрожи. Константину было плевать. Он сонно улыбался. Его грудь вздымалась все реже. Константин уходил. Ставня опустилась. Чтоб меня, вот эта встреча. Машинально подняв сумки, я пошел к кокпиту. Бросив все рядом с креслом, уселся. И несколько минут наблюдал за плавно плывущим по воздуху крестом Кости. Летающая келья, наверное, уже лишилась оживляющей ее искры жизни. Костя уже испустил последний вздох. И скоро тяжелый крест начнет медленно опускаться в искрящуюся льдистую муть. Там, в густом морозном тумане, висящем высоко над землей, крест замрет. В нем погаснет свет. Прекратится подача тепла. Тело Кости лежит в боковой перекладине у самой стены. Он не сгниет. Разве только чуть-чуть подпортится. А затем наступивший мороз заморозит труп. Еще чуть позже, или гораздо позже, в кресте появится новый сиделец, перепуганный и ничего не понимающий. Рано или поздно он поймет, чтобы выжить, надо дергать за рычаги. Постепенно лед начнет отступать и обнажит мертвое тело. Новый сиделец оттащит оттаивший труп в клетку, возьмется за прикованный к цепи тесак и, сдерживая рвотные позывы, разрубит его на куски. Расчлененные останки полетят к земле. Крест, покрытый снегом и льдом, медленно поднимется в чистый воздух и продолжит вечное кружение вокруг столпа. Так было в моем случае. Так происходит со всеми в этом проклятом месте. Сидя у обзорного окна и слепо глядя на окружающий мир, я снова попытался вспомнить Костю. Подтянутый, в чистой одежде, выбритый, подстриженный, умные глаза, заполненные болью. И боль действительно была невероятно сильна. Иначе такой человек не стал бы прибегать к самоубийству. Ах да, он верующий. Очень верующий. И пошел на самоубийство только из-за чудовищных мук. Логика возобладала над верой, что не могло не вызвать моего уважения. Он понимал, помощь не придет. Даже если это банальный аппендицит, он его доконает. Еще один пример того, что любые планы могут быть легко перечеркнуты какой-нибудь нелепой случайностью. Еще одно напоминание о том, что не стоит здесь задерживаться. Надо валить отсюда. И как можно быстрее. Помассировав лицо, я посмотрел в окно уже осмысленней. Мой крест уверенно шел по вздымающейся спирали. Вокруг рой летающих келей, маневрирующих, сходящихся и расходящихся. Все как всегда. Извечная круговерть. Полыхнувшая алая зарева оказалась для меня полным сюрпризом. Показалось, что закатное солнце прорвалось сквозь облака, но свет шел сбоку, от столпа. И от него же потянулся тонкий красный луч энергии. Луч ударил в один из крестов, летящих в строю надо мной. Взрыв! Чудовищный взрыв! Облако разлетающихся осколков. Крест вздрогнул, кувыркнулся и камнем рухнул вниз. По пути ударил другую келью. После жесткого тарана и нового облака осколков на землю упало уже два креста. Алое зарево медленно и неохотно угасло. Гигантская тулово столпа скрыла снежная метель. Кресты продолжили лететь дальше, как ни в чем не бывало. Я, ошеломленный, сидел в кокпите и неотрывно смотрел на лежащие подо мной два разбитых креста. Только что, на моих глазах, столб ответил ударом на удар. Изо дня в день его жалили сотни крестов-букашек. И вот он ответил. Парой надоедливых букашек стало меньше. Чтоб меня. «По какому принципу?» — беззвучно произнес я. «По какому принципу?» Вот что меня интересовало в первую очередь. По какому принципу была избрана цель для удара? Осознанно? Была убита самая докучливая келья? Или цель была избрана по принципу лотереи? Сгодится любая. Вот теперь мне стала ясна логика тех сидельцев, кто предпочитал вообще не касаться третьего рычага. Ведь вряд ли столб станет бить по трутням. Нет. Даже случайно выбирая одну цель из множества, столб предпочтет ударить по жалящим крестам, а не по бездействующим. Столб предпочтет. Столб предпочтет. Подсознательно я наделил столб разумом. Подсознательно я считал его живым существом. И этот шепот. Сидя в кокпите, я отчетливо слышал шепот в своей голове. И с каждым прошедшим днем я убеждался. Этот шепот исходит от столпа.